Глава 16. Но ни к утру, ни к вечеру Майяр не пришел в себя. И моя вера в слова Дмитрия Александровича начала постепенно угасать. Неужели он ошибся? «Привет, Милли». Рядом со мной присел Ивар. Я медленно повернула голову и, посмотрев на него, крепко зажмурила глаза. «Почему же вы так похожи?» «Прости, я тебя напрягаю своим присутствием». «Нет, это не так. Просто Майяр, он... мне его очень не хватает». Я разговаривал с доктором. Он сказал, то, что Майяр не пришел в себя в примерно обозначенные сроки, не говорит о плохом. Такое бывает, и все зависит от организма. Хотелось бы верить, иначе мое сердце может не выдержать. Просто нужно подождать. Я кивнула и лицом уткнулась в ладони. Нужно подождать. Но это так сложно. Невозможно сложно, когда там находится твой любимый человек. Ивар подтянул меня к себе и обнял. Я была благодарна ему за поддержку, которая сейчас мне так необходима, как никогда раньше, пожалуй. Днем приезжали тетя Аня с Оксаной и пробыли здесь практически до вечера. Доктор позволил им по очереди зайти в реанимацию, а потом вместе с Зарой и Антоном они уехали домой. Завтра начинается новая неделя, учеба, и сестре необходимо подготовиться. Спасибо Антону, что он постоянно был рядом со своими родными, поддерживал их и не бросал. Я уверена, тетя Аня, как мать, волнуется больше нас всех. «Ивар, Милиана!» Услышала я голос доктора и медленно подняла голову, смотря на него сквозь пелену. Дмитрий Александрович выглядел более чем серьезно. Что-то... Майяр вышел из комы. Я резко прикрыла глаза и, не сдержавшись, разрыдалась в голос, ощутив невероятную радость и облегчение. «Господи, ты меня услышал!» «Он сейчас спит, но к утру уже должен полностью прийти в себя». «Спасибо вам», – прошептала я, глядя то на доктора, то на Ивара. «Вы даже не представляете, что сделали для меня». «Так бы поступил любой настоящий мужчина, Милли. Успокойся и не реви. Иначе завтра я по шее получу от твоего мужа». «Это еще за что?» «За то, что ты плачешь, а тебе нервничать нельзя». «Вы беременны?» – уточнил Дмитрий Александрович, на что я осторожно кивнула. «Тогда ваш муж просто не мог вас бросить. Поздравляю вас». «Езжайте домой, отдыхайте. Он все равно проспит до утра. Вам здесь делать нечего сейчас. Утром приедете и сможете обнять его». «Ладно, вы, наверное, правы. До завтра». «Спасибо, док». Я вытирала слезы и посмотрела на Ивара, до сих пор не веря в то, что сейчас произошло. Мой любимый муж, он наконец-то пришел в себя. Позже, чем предполагалось доктором, но он пришел в себя, это случилось, и это самое главное. «Спасибо тебе, Ивар. Ты очень помог своему брату». «Посмотрим завтра, как он на меня отреагирует». «Думаю, вы поладите. Мне бы этого очень хотелось». «Надеюсь». «Я сейчас позвоню водителю, чтобы приехал. А то я отпустила его домой, думала, здесь останусь на ночь». «Ты лучше позвони родным, Майяра. Сообщи, что он вышел из комы. А домой я тебя отвезу». «О, Ивар, это ведь не совсем удобно. Вы ведь живете в другой стране». «Нормально, все, поехали». Отказываться не стала. К тому же контакт нужно налаживать. По крайней мере, я надеялась, что Бондарев не станет отказываться от общения с братом. Да уж, могу себе представить, как он удивится обнаружившемуся родственнику. Все-таки это не в магазин за хлебом сходить. По дороге до дома я позвонила Оксане с прекрасной новостью. Она обрадовалась и расплакалась мне в трубку. Правда, старалась сделать это шепотом. Сказала, что мама наконец-то смогла уснуть, и теперь она не хотела ее будить. Правильно. Лучше утром расскажет прекрасную новость. Так сказать, начнет день на позитивной ноте. У Майяра действительно хорошая семья оказалась. И даже Ивар тому подтверждение. Теперь понятно, откуда у моего мужа тяга помогать. Это, оказывается, у них родственное. Я безумно благодарна Якубину за то, что он тогда передумал и решил помочь. Ведь если бы не он, все могло быть гораздо хуже. И его жена, она тоже хорошая девушка, поддержала мужа. Еще и в больницу приехала, чтобы со мной повидаться. Это дорогого стоит. Был бы Майяр дома, я бы пригласила тебя. Но сейчас кажется это не очень правильным. Произнесла я, когда мужчина остановил авто около ворот нашего дома. Все верно. Пусть твой муж зовет нас в гости, мы с радостью приедем. А сейчас пока нет хозяина, это неправильно. Договорились. Обязательно позовем вас в гости. Спасибо тебе, что подвез. Хотя тебе это было не очень удобно. «Все нормально, никаких проблем, завтра свидимся». «Да, передавай Асоль привет от меня и спокойной ночи». «Будет сделано». Я вышла из авто и, когда уж закрыла калитку с внутренней стороны двора, услышала, как машина Ивара отъехала от двора. Только бы муж теперь понял, что с братом нужно держать связь. Ведь как бы там ни было, что бы ни случилось между родителями, старший брат не виноват в произошедшем. Да он-то даже и не знал о существовании родственника. И будет здорово, если мужчины смогут подружиться. Да и Асоля мне понравилась. Я бы не прочь, чтобы у меня была такая подруга. Ночь на этот раз прошла хорошо. Я смогла выспаться и уже к утру была гораздо бодрее и свежее. А также не ощущала себя одиноко в огромной кровати, где по-прежнему пахло майяром. Я просто не хотела менять постель, пока он не вернется. Мне важно вдыхать его запах и успокаиваться. И этой ночью именно так и случилось. Наверное, подсознание дало мне отдохнуть, помня о том, что с мужем уже все в порядке. Да, он еще не одну неделю пролежит в больнице, но зато его жизни больше ничего не угрожает. А утром меня ждал звонок из больницы. Нервы натянулись, сердце участило биение, и я дрожащими пальцами ответила на звонок. «Слушаю, Дмитрий Александрович». «Ну и где наша отважная Миляна ходит в столь поздний час?» «Не поняла». Хриплым голосом произнесла я и только сейчас перевела взгляд на часы. «Господи, уже 9. «Муж требует внимания». «Так и сказал, убежит из больницы, если его жена не явится в течение часа. Торопитесь, а то он у вас шустрый, я погляжу, и на коляске свалит. А мне этих проблем не надо». «Господи, бегу, уже бегу, Дмитрий Александрович!» Выдохнула я и счастливая сбросила вызов. «Ждет меня, помнит, а первое вспомнил. Нужно поторопиться, а то и вправду еще на коляске свалит, с моя расстанется». Быстро привела себя в порядок, отказалась от завтрака, вежливо предложенного Виталиной Викторовной, и счастливая выбежала на улицу. Руслан уже прогревал мотор и ждал моего появления. «Доброе утро!» «Доброе утро, Миляна. Вы в хорошем настроении. Почему вы вчера мне не позвонили? Я бы отвез вас домой». «Я отпустила вас отдыхать. Зачем отвлекать? А хорошее настроение, потому что вчера вечером майор вышел из комы». «Вы серьезно?» Удивленно уточнил Руслан, выруливая на дорогу. «Да, наконец-то это случилось. Я поверить не могу, что все позади». «Я очень рад, это замечательно. Мы все ждем выздоровления Майяра Игнатовича. Он хороший человек и босс». Я улыбнулась. «Если подчиненные хорошо отзываются о начальстве, значит, он действительно хороший. Да я это и так знала, просто очень рада, что Майяра все ждут дома. Я уверена, теперь наша жизнь изменится, и все будет иначе, лучше и ярче». Как только Руслан припарковал автомобиль на территории клиники, и я, не задерживаясь, побежала к зданию. Мне скорее хотелось увидеть Майяра, коснуться его руки, обнять, сказать, как сильно я соскучилась по нему. И вот уже сейчас я смогу это сделать. Я буквально бежала по коридорам, проигнорировав слова медсестры надеть халат. Мне сейчас было плевать на все. Только глаза Майяра, только его улыбка. «Я сказал, отпустите меня». «Да нельзя вам, поймите». «Да плевать, мне надо увидеть жену». «Она скоро придет, никуда не денется ваша жена». «Вы...» «А что это господин Бондарев здесь устроил?» — произнесла я с довольной улыбкой, входя в палату. «Господи, моя девочка». Я услышала, как медсестра выдохнула и оставила нас одних. Я остановилась и, едва не плача, с улыбкой смотрела на мужа. Конечно, осунулся, но зато живой. «Долго будешь там стоять?» — прохрипел он и зажмурился. «Если бы ты знал, как я тебя ненавижу». «Надеюсь, на таком же уровне и любишь». «Дурак ты!» — выдохнула я и, подойдя к нему, с жадностью прижалась к губам. Его рука обхватила меня за талию, а я не сдержалась и всхлипнула. «Как же я рада, Майяр!» «Думала, что я тебя брошу?» «Нет, абсолютно нет. Я каждую минуту верила, что ты вернешься, что придешь в себя. Мы все верили». «Я не мог вас бросить. Мне снилось, что ты беременна. Это же правда, ты мне об этом сообщала». Я отстранилась и, взяв его за руку, прижала к своему животу. «Да, у нас с тобой будет ребеночек». «Я знал, куда возвращаюсь». «Майяр». Я присела в кресло, не отпуская его руки. «Я так переживала за тебя. Когда я узнала об аварии, мой мир рухнул. Без тебя было бы уже все не то. Я очень боюсь тебя потерять, любимый. Очень боюсь». «Уже все хорошо, я буду всегда рядом». «Все это...» Я замолчала, почувствовав, как в горле образовался комок. «Прости. Я так обрадовалась, когда доктор сказал, что ты вышел из комы, а сейчас накатывает реальность. Я же могла тебя потерять». «Малышка, не плачь, пожалуйста. Я живой, я рядом, и теперь все будет хорошо». «Майяр, я должна кое в чем тебе признаться». «Не понял. Только не говори, что пока я тут валялся, ты успела сходить на свидание». Нахмуренно прохрипел он, а я закатила глаза. «О чем ты только думаешь, Майяр? Я тут с ума сходила. Ты меня сейчас обижаешь». «Я шучу, Милли. Я знаю, что ты постоянно была здесь. Я люблю тебя, малышка». «И я тебя люблю, Майяр. Ты больше меня так не пугай». «Я очень постараюсь». В двери постучали, и после моего негромкого «Войдите» в проеме показался Ивар. Мое сердце пропустило удар. Майяр нахмурился и ошарашенно посмотрел на брата. «Здравствуй, брат», — произнес Якубин, прикрыв за собой дверь. «Брат», — удивленно уточнил мой муж, смотря на свою копию. «Как вообще такое возможно?» «Майяр, именно об этом я хотела тебе сказать. Это Ивар Якубин, и он твой брат». «Будем знакомы?» Ивар прошел к кровати и протянул руку. «Будем», — ответил Майяр и пожал руку брата. Я тихонько выдохнула. Мужчина присел рядом со мной на соседнее кресло и внимательно смотрел на свою копию. Мне было немного волнительно. «Как ты нашел меня?» Первым заговорил Бондарев. «Это не я. Меня нашла Миллиана». Два мужских взгляда застыли на мне, а я слегка растерялась и пожала плечами. «Любимый, помнишь, я в начале наших отношений приревновала тебя? Думала, что ты вместо работы ходишь налево, и, в общем, это оказался Ивар с женой. Я дважды их видела вместе и хотела тебе рассказать, но потом была та история с Зарой, и, в общем, было не до этого. Позже я и вовсе позабыла, погрузившись в наши отношения». «А когда вспомнила? Когда тебе понадобилась кровь, Миллиана нашла меня сама. Она очень смелая и сильная девушка. Если бы не она, меня бы здесь не было. Я не знал о твоем существовании и никак бы не смог помочь». «Значит, во мне течет твоя кровь». «Есть такое. И, собственно, благодаря твоей жене ты находишься здесь. Мне кажется, Миллиана Егора свернет, только бы с тобой все было хорошо». Майяр посмотрел на меня, а я тепло улыбнулась ему в ответ. «Каждый способен на такое ради любимого человека». «Спасибо вам двоим». «Послушай, Майяр, я не знаю, как так вышло у наших родных. Моя мама умерла, и спросить о прошлом не у кого. Отца я практически не знал, и того уже тоже нет в живых. Он вообще был завистливым, злым человеком. Мама сильно пострадала от него в свое время». «А это уже надвигает на мысли», — произнесла я, кусая губу. «Не удивлюсь. Ему покоя не было, что дед, отец мамы, все завещание переписал на ее имя, и в случае развода он бы ничего не получил. А он собирался разводиться?» Уточнил Майяр, хмурясь, и тут же закашлял. Я поспешила дать ему воды. «Пожалуйста, не нервничай». «Все хорошо, любимая, спасибо». «Как я узнал позже, это был брак по расчету. Ему не нужна была мама, он надеялся на деньги. Значит, папаша у нас тот еще мудак». «Это мягко сказано. Ему даже удалось вывести семейную реликвию. Часы в полмиллиона долларов. Я их потом на аукционе выкупил. Они теперь снова в твоей коллекции». Ивар сначала нахмурился, а потом хмыкнул и расплылся в улыбке. «Увы, но нет. Я даже полюбоваться толком ими не успел. Часы напольные, и на аукционе мою будущую в то время жену. Одна тварь толкнула на них». «Какой ужас!» — выдохнула я, прикрыв рот ладонью. «Результат ушибы о соли разбитые часы». «Обалдеть!» «Это, конечно, давно в прошлом, но я тогда был очень зол». «Да уж, я могу представить, как ему было обидно за часы. Но в то же время понимаю, именно Соль не виновата, что они разбились. Ее ведь толкнули специально». «Я хочу, чтобы ты знала, мать бы тебя не бросила. Может, она не знала, что ты жив. И не удивлюсь, если этому поспособствовал отец. Жаль, что это так и останется тайной. Но знаешь, есть один плюс. Мы оба похожи на нашего деда. И внешне, и по поступкам. Он всегда был справедливым. А по рассказам Миллианы, ты тоже за справедливость. Но не без грешка. Мы все не без него. Выздоравливай. Я еще загляну к тебе. Ивар!» Окликнул Майяр брата, когда тот открыл дверь. «Как выйду отсюда? Хочу навестить могилу матери». В ответ мужчина кивнул и вышел за дверь. «Прости, что тогда так и не сказала тебе». Майяр покачал головой и протянул мне руку. Я пересела на кровати и, склонившись к нему щекой, потерлась о щеку. «Ты лучшая жена в мире. Спасибо, что осталась со мной». «Майяр. Меня выписали из клиники только через 3 недели, как раз за несколько дней до Нового года. И кто бы знал, с какой радостью я вернулся домой. В объятия любимой жены, к добродушной улыбке Виталины Викторовны, добрым подколам Антона и Зары, и ко вкусной домашней еде. Нет, в клинике хорошо кормили, но их еда все равно не сравнится с домашней. И как же сильно я скучал по нашим с Милли ночам. Правда, вот я о другом думал, когда ложился в кровать в первую ночь после выписки. Хотелось ласки, любви, нежности. А моя жена мгновенно уснула, стоило ей щекой коснуться моей груди. Улыбнулся. Красивая моя, нежная девочка. Столько испытаний на ее судьбу выпало. Она стойко все выстояла. Не сломалась, не сдалась. Меня не бросила. Особенно после того, как узнала о споре. Тоже мне два здоровых лба, два идиота поспорили на девчонку. Но что в итоге? Вот она лежит на мне. Такая красивая, любимая и беременная нашим малышом. И пусть изначально все было так нелепо и немного жестоко, зато теперь наша любовь искренняя и взаимная. Значит, так должно было случиться. Милли улыбнулась во сне, а я пальцами убрал упавшую на ее лицо прядку. Пусть спит девочка. Она за этот месяц слишком устала. А мне пора возвращаться в форму и занимать, наконец-то, место главного мужчины в семье. Теперь я буду заботиться о любимой и оберегать ее. Господи, да она даже брата моего нашла. Брата, о котором я и думать не смел. Милли точно самая удивительная женщина, и она моя. А с Иваром мы завтра навестим могилу матери. И пусть я ее не знал, но ненависти никогда не испытывал. И если вспомнить наш с братом разговор, то не зря. Что-то мне подсказывает, что к моей судьбе нехило так приложил руку папашка. И, возможно, моя родная мать даже не знала о том, что я жив. Жаль об этом не узнать уже, но сходить к ее могиле было моим верным решением. Уверена, она была бы рада моему появлению. Но теперь об этом можно только догадываться. Услышал голос любимой, посмотрев на нее, улыбнулся. Майяр, ты рядом. Спи, малышка, я буду оберегать твой сон. Всегда. Любимый. И она снова уснула, а я полночи пялился на нее и как дурак улыбался, не в силах оторвать взгляда от любимой женщины. Кажется, она лучшая, что со мной случалось. Я теперь просто обязан сделать ее счастливой.